Хелтер-скелтер. 8. Неподалеку от Мортона. Нижняя Нормандия. Франция. 15 июня 2011 года. Телефон Кайла опять звякнул. Пришла СМС. От Макса. «Снимайте все здание. Мне нужен брат Гаврил во всех комнатах». Это было 9-е сообщение от Макса с того момента, как они приехали во Францию с братом Гавриилом, похожим на маленькую куклу, уместившуюся на заднем сиденье. «Да хватит уже!» Его подозрение о лицемерности Макса, появившееся, когда тот вдруг попытался по мелочи контролировать съемку, еще больше усилились теперь, когда на них сгрузили старого идиота-сектанта. Раздражение переросло в настоящее возмущение, и что-то поделать с этим было сложно. Паром из Портсмута в Нормандии ушел 8 часов. Почти бессонная ночь из-за нескончаемых монологов брата Гавриила, да и спать на стульях, прикрученных к кренящейся палубе, оказалось сложновато. А поездка из Гавра в Мортон вогнала Кайла в ужас. С точки зрения любого английского водителя, здесь все ездили по неправильной стороне дороги. «Что случилось?» — спросил Дэн, не столько интересуясь содержанием сообщения, сколько пытаясь перебить очередное нравоучение, доносящееся с заднего сиденья. Кайл ткнул телефон в подставку. «Макс! Опять! Блин! Мы знаем, что делаем! А он все повторяет и повторяет!» В зеркале заднего вида он поймал взгляд маленьких веселых глазок брата Гавриила, прячущихся за очками, заляпанными перхотью и следами от пальцев. Как он вообще в них видит? Казалось, старому сектанту очень нравится, что Кайл злится на Макса. Да уж. Дэн выглянул в окно. Вряд ли его вдруг потянуло к сельским видам. Скорее пугало вонючее дыхание брата Гавриила, высунувшего головенку между передними креслами. Пейзаж за окном, казалось, был нарисован всего 3 цветами — зеленым, белым и грязно-серым. Монотонные поля перемежались маленькими фермами. Если бы Кайл не ехал по неправильной стороне дороги, мягкий солнечный свет мог бы его немного успокоить. Он прикусил губу, чтобы не рассмеяться истерически. Не верилось, что на Земле существует еще один человек, кроме брата Гавриила, который бы так хотел рассказать о том, что никто не желал слушать. Старик был настолько тощим, что рядом с огромным Дэном выглядел куклой с головкой, увенчанной гривой сальных серых кудрей, доходивших до плеч. Лицо у него было минимум на 2 дюйма уже черепаховой оправы, а уши напоминали курагу. Они забрали его из Вудгрин, где бывший сектант жил на пособие по нетрудоспособности в муниципальной квартире на 1-м этаже. Воняло там так, что Кайл с Дэном едва не сбежали. Сразу стало ясно, что брату Гаврилу редко выпадает шанс поговорить с людьми, если только те не заперты с ним в одном помещении. Стоило им позвонить в дверь, как он открыл ротик, окруженный несвежей седой бородой, да так и не закрыл. Пиджак был велик ему размера на 3, хотя, кажется, изначально шился на мальчика. На потертой черной ткани виднелась белая шерсть, но ни кошки, ни собаки в полутемной захламленной квартире с одной спальней они не разглядели. Гаврил упомянул, что с ним живет 90-летняя мать, за которой он присматривает. При мысли об этом Кайлу стало нехорошо. «С вашей мамой все будет хорошо, Гаврил?» — спросил Дэн у маленького человечка, склонившегося над старым фибровым чемоданом с латунными уголками. «Вы вернетесь через 2 дня. Может, не нужно брать столько вещей?» В чемодане было полно одежды. Между потертыми лацканами Гавриловой куртки виднелся зеленый спортивный костюм, а под ним еще 2 рубашки, заляпанные у ворота. Кайл подумал, что если все это снять, под одеждой останется только детский скелетик. На секунду он даже пожалел, что Гаврил уезжает из дома, и теперь они с Дэном за него отвечают. По дороге в Портсмут их осчастливили долгими подробными лекциями об истории поместья, где жил Гавриил. О бункерах инопланетян в Гемпшире, о возможном местонахождении Атлантиды неподалеку от южного побережья Англии, о движении психической энергии по силовым линиям и их влиянии на радио, которое Кайл включил, чтобы заглушить бесконечный слово-помол. Лекции продолжались и продолжались. Каждое предложение произносилось с характерной иронической интонацией человека знающего, пока Дэн тайком не воткнул в уши крохотные наушники, а Кайл не попросил говорить немного потише, чтобы он мог сосредоточиться на незнакомой дороге. В автомобильной очереди на паром Кайл получил от Дэна СМС. «Этот чувак похож на египетскую мумию в парике Харпо Маркса. Еще один клоун. Давай выкинем его за борт». Кайл ответил. «Я беру за ноги, ты за руки». Мысль о целом дне наедине со стариком и обратной дороге вводила в ступор. Единственное, что Гавриил не упомянул ни разу — последний собор. Ближайшей точкой около их цели навигатор счел городок Мортон. Адреса у фермы не было. Картографы думали, что там ничего нет, кроме чистого поля. После Мортона Кайл ориентировался по атласу и ксерокопиям карты, взятым из инструкции Макса, но, кажется, промахнулся. Отъехал слишком далеко на юг от города. «Ее не видно с дороги», — писал Макс. «В 2 милях от деревни внизу холма будет большой белый дуб. Напротив него ворота. На ферму вы не поедете. Нужно перелезть ворота или пройти через изгородь. Или там стена. Спросите у Гавриила. Прямо к северу от ворот будет рощица. Найдите дуб, и он укажет путь». Оставался вопрос, считалось ли недавнее скопление убогих домишек деревней. Они теснились вдоль дороги настолько узкой, что там еле могла проехать одна машина. Думая о вероятной встрече с трактором, Кайл искусал губы до крови. Поселок выглядел пустынным или вообще заброшенным. Все окна были закрыты. Из скольких домов состоит деревня, Кайл не знал. Он вообще ничего не знал. Не говорил по-французски. Никогда раньше не водил машину в Европе. По спине у него лил пот. На спинке сиденья прокатной машины наверняка образовалось мокрое пятно, напоминающее кляксу Роршаха. Пробираясь по узкой дороге, он то и дело задевал кусты и ветки деревьев, пытаясь следить за дорогой, слушать навигатор и смотреть в карту, а не внимать очередной речи брата Гавриила о тамплиерах во французском правительстве. Когда дорога сделалась достаточно широкой для маневра, Кайл неловко развернулся. «Вы что-нибудь узнаете?» — спросил он через плечо. «Что вы постоянно меня спрашиваете? Я не помню». «Вы тут жили?» — Гаврил впервые промолчал. «Может, хоть раз скажете что-нибудь полезное? Плюньте вы на заговор Евросоюза. От него сейчас никакого толку». Дэн улыбнулся и толкнул Кайла в плечо. «Остынь!» Вокруг росло столько деревьев, что Кайл засомневался в том, что сможет узнать среди них дуб. В детстве у родителей в саду точно рос один. Он вспомнил, как съехал по огромному стволу жарким летним днем в одних плавках, цепляясь тонкими руками и ногами за жесткую кору, как медведь. Первые несколько секунд после падения мама думала, что он оторвал себе член. Он вспомнил, как она купала его краник в ванночке с антисептиком, пока Кайл одной рукой прижимал вату к порезанному лицу, а второй — мокрую фланель кровоточащему соску. Все оставшееся лето лоб и нос покрывала паутина царапин. Он треснул кулаком по рулю и резко надавил на тормоз. Всех троих бросило вперед. «Что?» — спросил Дэн. «Может быть, стоило посмотреть на карту до того, как мы уехали из кафе?» — вмешался Гавриил. «Первая передача». Он останавливался после каждого большого дерева, оглядываясь и пытаясь понять, не дуб ли это, пока дорога не пошла под уклон. «Холм?» «Узнаете что-нибудь, Гавриил?» «Не уверен». «Если это не здесь, то я вообще не знаю, где. Эта чертова ферма вообще существует?» «Существует, конечно. Камни, которые использовались при постройке...» «Не сейчас, Гавриил», — сказал Дэн. «У вас будет куча времени поговорить перед камерой, хорошо?» Кайл сдвинулся на дюйм вперед к следующему дереву. «Может, это фигня, дуб?» «Да, точно. Широкий и короткий ствол, так и манивший на него забраться, и огромная крона, отбрасывавшая густую тень на машину». Он вырубил навигатор, опустил правое окно и посмотрел через Дэна. Напротив дуба в траве виднелся еле заметный съезд, но не было никаких ворот. Густая изгородь разрослась. Кайл отстегнул ремень и выбрался из машины. Ноги затекли. Встал на цыпочки и посмотрел через изгородь. Примерно через 100 метров виднелась кучка деревьев. Роща. Посмотрев под ноги, Кайл понял, что нашел мостик через канаву, бегущую вдоль узкой каменистой дороги. Земляную насыпь, поросшую травой по колено, из-за которой он уже промочил джинсы. Пройдя по ней, Кайл отвел несколько густых веток с изгороди и увидел ворота в 2 футах от себя. «Нашел!» До заката оставалось 4 часа. «Лучше закончить до ночи. Не стоит вызывать подозрений», — велело последнее СМС от Макса, а потом сигнал исчез. «Почему? У кого?» — набрал он в ответ. Соломон, как обычно, не ответил. Кайл перевалился через изгородь и помог пробраться Дэну, тащившему камеру и сумку с оборудованием. Гавриил прошел следом, осторожно ступая маленькими ножками. Они шли по лугу. Целый океан травы и крапивы, мокрый, доходящий Кайлу до пояса. Где-то внизу велась дорожка, по которой последователи секты ходили в деревню и обратно продавать яйца и подделки, отправлять рукописи Катерины и статьи издателю в Дорсете, который делал из них сюрреалистичную благую весть. Макс вложил в папку экземпляр книги и 2 номера журнала. Книгу читать было невозможно. Громоздкая, написанная под Ветхий Завет, проповедь самовосхваления, белиберда о вере Катерины в свою божественную сущность и роль спасителя для собственного стада, а также жалобные тирады о преследованиях и исходе изгибнущего мира. Мира, откуда она ушла в поисках богоподобного бессмертия, которого достигнет с помощью веры и уединения. Журнал перепевал примерно те же мотивы, обещая всем спасение от ужасов семьи, общества и правительства, но только путем преданности Катерине и ее прозрением. На благую весть это походило мало, скорее на манию и чрезмерно раздутое эго. Землю никто не трогал много лет. Наверное, с марта 72-го года, когда собор, едва пережив 2-ю мучительную зиму, ушел отсюда. По словам Макса, участок так и не продали, и он все еще принадлежал храму судных дней. От этого его СМС о подозрениях делались еще загадочнее. Соломон не нашел никакой информации о завещании организации, но ее активами управляла подставная компания в Нассау. Если заброшенная ферма принадлежала секте, которая перестала существовать 40 лет назад, стоит ли так уж заботиться о нарушении частной собственности? «Не сходите с дорожки», — написал Макс, когда они уже пересекли Ла-Манш. Катерина говорила, что поставила там капканы, чтобы напугать чужаков и наказать отступников. Насколько я знаю, это капканы на барсуков и диких псов. Пружинные, могут ногу размолоть. Зубья у них стальные и дойдут до кости. Я всегда думал, что это ложь, и их должны убрать, ведь прошло 40 лет. Но все-таки не сходите с дорожки, пожалуйста. Спутники Кайла восприняли новость не слишком радостно. Брат Гавриил не смог ее подтвердить или опровергнуть. Он покинул секту в конце 1-го года. «Какая к хренам дорожка!» Кайл обозревал акры заросшей земли, огороженные далеким проволочным забором. На всем лугу выделялась только рощица, а за ней, кажется, продолжался бесконечный выпас. «Чертовы хиппи!» Ниже собственного ремня он ничего не видел и постоянно представлял ржавые зубья на земле, распахнутые, настороженные, надежно скрытые густой травой, ждавшие 40 лет, чтобы, наконец, сомкнуться. У него аж ягодицы свело. Их крики никто не услышит. До деревни 2 мили, и там, скорее всего, никого нет. Ни Дэн, ни Гавриил не умеют водить. Он представил, как скользкими от горячей крови пальцами тщетно пытается разжать ржавую сталь на ощупь и с трудом прогнал эту мысль из головы. «Это слухи, просто слухи. Откуда вообще Макс узнать? Он-то сбежал из секты задолго до того, как тут все пошло прахом». «Да ты издеваешься», — сообщил Дэн, оглядывая луг. «После вас, Гавриил», — — сказал Кайл. «Поработаете сапёром». Шутка Дэна не показалась старику смешной. Он еле стоял на ногах и старался держаться поближе к изгороди, как будто готовясь бежать обратно к машине. Худое лицо посерело, а крошечные темные глазки быстро моргали. «С вами все в порядке?» — спросил Дэн. Посмотрел на Кайла. «Наверное, дурные воспоминания». Земля, на которой они стояли, оказалась единственной вещью, способной заткнуть Гавриила. Кайла это не успокоило. «Давайте снимем, как мы тут идем через луг. Может получиться неплохо. Покажем, насколько это отдаленное и заброшенное место». «Не знаю», — Гавриил почти шептал. «По логике, заросшая тропинка должна идти прямо к деревьям. Ферма где-то за ними. Правильно, Гейб?» — спросил Дэн. Гавриил кивнул. «Идите вперед! Будем снимать!» В голосе Дэна слышался садистский восторг. Плата за долгие часы беспрестанной болтовни, которая даже для бонусов к DVD не сгодилась бы. Кайл не выдержал и тоже подразнил Гавриила. «Расскажите нам, что вы чувствуете. Вы первый член секты, который вернулся сюда спустя 40 лет». «Мне нужно поговорить с Максом», — заявил старик. «Сигнала нет». Дэн возился со штативом. «Мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад. Нам нужно просто дойти до фермы, снять развалины, задать вам пару вопросов перед камерой и вернуться к воротам по своим следам. Горячий ужин, отель, холодное пиво — все за наш счет. Расслабьтесь!» Гавриил выглядел как-то неуверенно. Кайл заговорил мягче. Под открытым небом стресс от дороги стал отпускать. «Сейчас не время менять решение. Я понимаю, что вы пережили здесь многое. Не понимаете!» «Хорошо. Я думаю, что это было нелегко. Но повторное посещение этого места может стать полезным для вас. Так случилось со Сьюзан Уайт, ну, сестрой Исидой. Мы привезли ее на Кларендон Роуд, а вы согласились приехать сюда». «Да, конечно. Но сейчас я здесь и...» «Что?» Гаврил умоляюще смотрел на Кайла маленькими водянистыми глазками. «Я чувствую их. Они как будто так и не ушли отсюда». Кайл попытался раздвинуть руками траву, чтобы видеть, куда ступать. Но это было равносильно попыткам развести ладонями грязную воду. Первые 10 шагов он шел осторожно, на цыпочках, и дважды споткнулся. Потом вернулся к изгороди и выломал из нее ветку, которой стал прощупывать землю перед собой. Он тащил сумку со светильниками и звуковым оборудованием, стараясь держать ее повыше. Когда они подошли к роще, Кайл весь вспотел. Плечи горели, а шея затекла и болела. Как-то не быстро. 25 минут на то, чтобы пересечь поле. Солнце еще не село, но светило уже не сильно. А последний дневной свет нужен. Повторять все завтра Кайл совсем не хотел. Гавриил отказался идти первым, так что начальный план со стариком, идущим к могиле своих мечтаний и надежд, не получился. Вместо этого бывший сектант жался поближе к Дэну и нервно оглядывался. Страх казался ненаигранным, но Кайл все равно с трудом сдерживал злость. В качестве альтернативы Дэн снял пустой лук со стороны изгороди, Кайла, прощупывающего дорогу, и записал кое-какие реплики. По крайней мере, легенда о капканах отлично подчеркнет то, с какой маниакальностью Катерина контролировала секту во Франции. «Последний собор принесло сюда волной веры после первого пророчества сестры Катерины, которое, по-видимому, видели все сектанты. К этому моменту они все стали вегетарианцами. Никто из них не умел возделывать землю и не знал ничего о сельском хозяйстве, так что в первый год они едва не умерли от голода. В основном они красовались в форме и толковали о постройке рая. С нами здесь брат Гавриил, который бежал из секты в конце первого жуткого года». Дэн повернул камеру и снял маленькую фигурку, не отрывавшую взгляда от земли. Под деревьями Кайл вытащил из рюкзака 3 бутылки воды и раздал спутникам. Свою тут же опустошил на 2/3. Зажег сигарету. Принялся медленно бродить между деревьями. Земля под ними поросла крапивой и ежевикой. Сухие коричневые ветки напоминали ржавый металл. Пройдя через рощицу, Кайл увидел ферму. Маленькие деревца частично скрывали серые каменные стены и шиферную крышу. Четыре кривоватых здания, заросших травой, доходившие до открытых окон первого этажа. В большом белом фермерском доме, где жили члены секты, давно не осталось ни окон, ни дверей. Ирвин Левин утверждал, что два домика рядом с главным зданием служили мастерской и храмом. Напротив стояло еще одно строение с односкатной пристройкой и амбаром, но Кайл не помнил, что это. Сестра Катерина жила одна, в деревенском домике на другом участке где-то неподалеку. У нее единственные были водопровод и электричество. Его он не увидел, но тот явно находился где-то рядом. Красно-коричневое здание, назначение которого Кайл не помнил, единственное было выстроено из дерева. Несколько досок упало в траву. Двускатная крыша просела. Двери не осталось. Из пустого проема смотрела темнота. Как и из дверей трех каменных зданий. «Давай-ка снимем все это тем новеньким 200-м объективом», — решил Дэн. Он терпеть не мог зум, предпочитая менять объективы. «Ну, если хочешь. По мне, 35 миллиметров достаточно. Это мой шедевр, отвали!» Они настроили цветовой баланс обеих камер. И Кайл отвинтил микрофон Sennheiser, предназначенный для съемок на открытом воздухе. Фонарик они взять не додумались, но разные лампы все-таки прихватили, хотя те работали на аккумуляторах. «Гавриил, вот это деревянное здание с пристройкой. Сарай. Для чего его использовали?» «Для детей». «Вы держали там детей?» Старик промолчал. Кайл не стал задавать вопросов. Они зашли на территорию фермы и встали в бывшем дворе перед главным зданием. Старый плуг и сломанная тележка виднелись среди высокой травы, напоминая кости мамонта. Кайл осознал, как здесь тихо, пока подбирал наилучшие ракурсы. Наконец-то он видел это место не на черно-белых фотографиях из книги Левина. Безмолвие его выматывало. Он как будто чувствовал на себе чужой взгляд. Тишина, общее ощущение развала и тления и пугающее спокойствие. Прохладный воздух казался густым. Его не оживлял даже самый слабый ветерок. Ни одно насекомое не пролетело мимо и не прожужжало, хотя на лугу их было полно. Но ферма совсем не походила на мирную. Скорее, тут ощущалась атмосфера какого-то дурного предчувствия. Гавриил сел на траву и уставился на здание. Он походил на ребенка с головы старика. Раздавая указания Дэну, которого иногда требовалось поправлять, Кайл снимался вокруг жестко закрепленной камерой. Потом поставил вторую у сарая. Они всегда использовали две. «Когда-нибудь будут снимать четырьмя. А-а, мечтай». Начали с установочных планов. Начальный кадр каждой сцены всегда определял ее общее направление. Сейчас надо снять разрушение, запустение и ветхость. Этому месту пришлось хуже, чем дому в Лондоне. Ферма вдруг показалась Кайлу оскверненной, как будто здесь когда-то появлялся или даже жил кто-то нечистый. Он отбросил эти мысли. Показалось, что Гавриил думает о чем-то похожем. «Все снял?» — спросил он у Дэна через час. Тот кивнул из-за камеры. «Общие планы отличные. Пару перебивок я сделал. Сейчас еще крупных планов добавлю». Технических проблем вроде бы не предвиделось. Для некоторых помещений понадобится свет. Дальше будет интервью, общие планы, средние и крупные. «В одном Максу не откажешь. Он умеет выбирать хреновые места для съемок». Дэн осклабился в ответ. Кайл вынул из рюкзака «Судные дни», сценарий и раскрыл книгу на вклейке. Посмотрел на план фермы и попытался представить, как она выглядит с воздуха. Но тут его отвлек один из 16 снимков, словно созданный для раздела классика сенсационных фотографий. Фотограф снимал ферму снизу, как будто лежа на земле. На черно-белом снимке виднелись оконные стекла и светлые деревянные двери на фоне каменных стен. Рядом с домом стояли 12 сектантов. 12 из тех 23, что остались в секте к этому времени. Мужчины были длинноволосые и бородатые. Большинство улыбались. Фотографию сделали в 1970 году, но она больше походила на 1870. Странное сочетание доминиканских монахов, ветхозаветных пророков и хиппи. На всех были плащи с капюшонами, сделавшие их знаменитыми на улицах Лондона, а позже Лос-Анджелеса и Юмы. «Гавриил!» — окликнул Кайл. Тот, легко ступая, подошел и посмотрел на фото. Дэн выглянул из-за камеры и прислушался. Обычно ему этого хватало, чтобы сделать отличный кадр. «Встаньте перед домом, как на этом фото. Ничего не говорите!» Гавриил кивнул. «Мы покажем этот кадр, а потом сразу вас в цвете. Сделаем такой плавный переход, понимаете? Типа тогда и сейчас. Сколько это займет времени? Боюсь, это от вас зависит». Гавриил смотрел на здание так, что Кайл подозревал, что его придется затаскивать туда силой, хотя он немного взбодрился, как и Сьюзан Уайт. Когда старик потащился к дому, Дэн прошептал. «Пошло дело». Кайл снова посмотрел на фото. Судя по подписи, семерых на нем не было. Других фотографий фермы Макс не нашел. Ирвин Левин купил ее у блаженной Сэнди Уоллес, она же сестра Юнона, умершая от заражения крови. Она бежала незадолго до раскола. Из-под плащей виднелись ноги в сандалиях, символ аскезы. Ирвин Левин писал, что во Франции красивых девушек заставляли постоянно покрывать голову и лицо. Сестра Катерина не терпела конкуренток. Но пять женщин на фотографии были отлично видны. Молодые, симпатичные, загорелые, с длинными прямыми волосами, падающими на хрупкие плечи. На поводках они держали собак. Любимые варги сестры Катерины. Хаски, которых она привезла с собой из Англии и которые здесь ели лучше людей. Кайл посмотрел на подпись под планом. Деревянное здание было названо псарней/школой. «Гавриил, собак держали в сарае вместе с детьми?» «Да. Детей, родившихся на ферме, воспитывала община. Младенцы спали в колыбельках, а дети постарше — на матрасах». «В этой ужасной развалюхе! С собаками! Ё-моё!» — сказал Дэн про себя. Кайл вошел в кадр и закрепил на одежде Гавриила микрофон. Он не понимал художников-постановщиков, которые делают сцену интересной. По его опыту, нужно было просто посмотреть повнимательнее, и натура сама оказывалась идеально подходящей. Он снимал то, что видел. Именно грязь и мрачность делали эти места такими интересными. Нередко в них заключалась важная часть истории, которую он рассказывал. Полусгоревший коттедж в Шотландии, засветившийся в шабаше, или исписанный граффити многоквартирный дом в Осло, который он снимал для кровавого безумия, словно некоторые места, где происходило что-то ужасное, настигало возмездие в виде запустения и полной разрухи. А уж с этой фермой не могли сравниться никакие постановочные декорации. Кайл заглянул в выбитое окно. Предпоследнее убежище собора в этом мире. Солнечный свет проникал сквозь пустые рамы и два больших дверных проема. И внутри царил неверный желтоватый свет. Битое стекло захрустело под ногами Дэна, когда он устанавливал камеру для съемки интерьеров. Окна выбили изнутри. Ирвин Левин утверждал, что случилась ужасная буря, которая разрушила крышу, вышибла стекла и погубила весь урожай. Но ведь он никогда здесь не был на самом деле. Кайл вошел внутрь. Поморщился от резкого запаха звериной мочи и черной плесени, покрывавшей каменные стены. К этому добавлялась вонь мокрого дерева и, кажется, падали. «Дэн!» Тот вошел в дом следом за ним. «Стремно тут. Сними это все для перебивок. Заодно посмотри, как тут в темноте. А? Должно выйти клево, друг мой. Реплики будут? Пока нет. Просто сними это все как... в техасской резне бензопилой. И микрофоны надо поставить. Хочу услышать голос этого места». «Так точно. Молодец, чувак. Если бы с утра не поленился побриться, я бы тебя поцеловал». Дэн фыркнул. «Гавриил сюда не войдет. Придется брать у него интервью снаружи». К Кайл закатил глаза. «А почему тогда мы не взяли его прямо в Вудгрин?» Дэн, давясь от смеха, снимал помещение. Первый этаж состоял из одной длинной комнаты с гигантским очагом в дальнем конце. Неровный цементный пол покрывал слой гнилых листьев высотой по щиколотку. Тут и там виднелись разбросанные дрова, кирпичи, комки земли и куски мокрой штукатурки. Собор ел прямо здесь, в три очереди. По потолку шли три длинные балки. Между ними виднелись доски пола второго этажа. «Дэн, сними очаг крупным планом!» Напарник обнаружил там две мятые кастрюли, остатки метлы и пачку полусгнивших книг. «Надо же!» — сказал Кайл, глядя на тусклый металл среди черных листьев. «Гавриил!» Старик, бледный и дрожащий, подошел к очагу, где когда-то ел жидкую кашу, которая больше подошла бы для скота. Сейчас его снимали для истории, но легче ему не становилось. А ведь именно славы он и хотел, когда принимал предложение Макса. А на пароме признался, что вдобавок получил изрядную сумму за участие в фильме. «Пока он соберется, аккумулятор сядет», — усмехнулся Дэн. «Трибуна», — шепнул Кайл Дэну. «Наконец-то кафедра, с которой можно толкнуть проповедь». «Но такую бы ты не выбрал, а, Гавриил?» Кайл кивнул и щелкнул хлопушкой. «Мотор!» Старик откашлялся. Допил воду из бутылки, хотя вряд ли испытывал жажду. Открыл маленький рот. «Здесь не было электричества. Мы пользовались керосиновыми лампами. Даже воду мы покупали в деревне. Мы носили ее ведрами. Это было мучительно». Вся его ирония, красноречие и всезнайство куда-то делись. Он говорил нервно, то и дело запинаясь, лицо у него блестело от пота. «Если он так себя чувствует, это и будем снимать. Чем тяжелее история, тем лучше выйдет фильм». Насыщенность, которой Кайл хотел от всего интервью, здесь появилась уже в первой фразе. От Гавриила он такого не ждал, боялся, что тот покажется слишком самоуверенным в кадре. Кайл внезапно почувствовал симпатию к старику. «Однажды у нас остались только яйца, еда для собак, а, и зерно, которое мы покупали для куриц». «Вы ели собачью еду и корм для куриц?» Гаврил кивнул. «Мы пытались сделать хлеб из этого зерна. Прямо здесь. Ни разу не получилось. Сестра Катерина запрещала приносить еду из внешнего мира». «А что ела она сама?» «Я никогда не видел, чтобы она вообще ела. Она сюда не приходила». Гаврил оглянулся, как будто ожидал, что откроется дверь. Потом собрался. «Наверное, она-то питалась как следует», — предположил Кайл. «Ела вкусную еду в своем уютном, залитом светом домике». «Да, так говорили», — кивнул Гаврил. «В конце концов, мы сумели вырастить немного овощей и фруктов, но еды все равно выдавали по чуть-чуть». «А что вы выращивали и как?» «Мы возделывали землю руками, камнями и деревяшками. Здесь были плуг и тачка, но они были уже сломаны, когда мы приехали. Толку никакого». Кайл улыбнулся. «Отлично. Просто прекрасно. Бородатые и блаженные, они пришли сюда в поисках спасения». Он записал эту строчку, чтобы не забыть. «Гаврил, Левин пишет об адептах, сбежавших отсюда до раскола, что они, цитирую, отощали до костей и были одеты в лохмотья. Это так?» «Мы все голодали. У меня была цинга. Врач в Англии чуть с ума не сошел. Раньше он никогда не видел цинги». «Брат Гаврил, во время своего пребывания здесь вы знали, что состояние последнего собора приближается к 2 миллионам фунтов. «Нет, не знал». В мастерской до сих пор стояли три верстака. Старые стойла, в которых держали скот или, может, лошадей, сохранились с тех времен, когда тут была настоящая ферма. На грязном полу валялись куча гнилых листьев вперемешку со штукатуркой и камнями. Окна кто-то выбил изнутри. Гаврил отказался входить. Он торопливо наговорил немного текста на камеру, стоя снаружи, рассказал, что в мастерской они не только пытались сделать простые украшения и мебель, но и отвлекали родителей, разлученных с детьми, бессмысленными задачами. Маленькими лампами они осветили голые черные балки и подгнившие доски высокого потолка. Свет как будто тонул в плесени. В псарне, она же школа, оказалось посветлее. В стенах остались дыры, а несколько кусков шифера с крыши давно свалились в траву. Дэн снял все помещение двумя камерами, сначала в естественном свете, а потом с маленькими лампами, расставленными по полу. Левин утверждал, что некоторых избранных детей учили семеро и сама Катерина. Еще он писал, что сама Катерина не могла иметь детей, и фертильность других женщин ее бесила. Гаврил сказал, что это довольно похоже на правду, но пояснять отказался. Переступать порог он тоже не стал, так что сцену отсняли в дверях псарни. Кайл попросил Дэна сделать крупный план и средний, чтобы Гаврил был в кадре вместе с сараем. Вышло отлично. Сгорбленный старик в дверях, освещенный слабым светом. Кайл снова заметил, что Гаврил нервно оглядывается через плечо, внутрь здания. Кайл смотрел на него сквозь видоискатель второй камеры и на мгновение подумал, что из черного дверного проема действительно мог бы кто-то появиться. Но и это ему понравилось. Немного незапланированного саспенса. Кайл зачитывал вопросы из сценария, который написал вчера, после того, как перечитал книгу Левина второй раз за неделю. «Гаврил, говорят, что минимум 3 ребенка и 6 взрослых заболели и умерли здесь». «Ну, так утверждает источник Ирвина Левина, женщина, которая отказалась назвать свое имя и которая умерла от передоза, когда эта книга была еще кучей магнитофонных лент. Вы знаете, кто это был?» «Я не уверен, но всегда подозревал, что с Левином говорила сестра Афина. Она прожила здесь большую часть 2-го года, а он давал деньги тем, у кого ничего не осталось. Левин говорит, что молитвы не могли излечить их. Доказательств смерти нет, их никогда не расследовали. И вообще этот факт ожесточенно оспаривали при рассмотрении дела о клевете в 1974 году. Но что вы думаете об этих обвинениях? Левин утверждает, что собор бежал в Америку, чтобы избежать разбирательства с семьями погибших. Гаврил нетерпеливо вздохнул. «Не забывайте, что официально никаких детей здесь не рождалось. Ни у кого из них не было свидетельства о рождении. У нас даже акушерки не было. Но за 1-й год появились на свет 3. Зачали их явно в Лондоне. Но матери сомневались насчет отцов. Когда я ушел, еще 2 были беременны». Гаврил ткнул пальцем в черный проход позади себя. «Пока я жил здесь, там родились 3 детей. Никто из них не умер при мне. И ни один из взрослых тоже. Гаврил, из 5 детей, отданных в детский дом в Аризоне в июле 75-го, на ферме родились только 2. Остальные 3 в Штатах. Что же случилось с остальными 3 детьми, родившимися во Франции?» Гаврил сглотнул. «Не знаю. Откуда мне знать? Во 2-й год меня здесь уже не было. Люди постоянно приходили и уходили, но в 1970 году здесь никого не убили. Время было тяжелое. Люди болели, мы голодали, но никто не умер». «Вы знаете, что родители тех детей, которых нашли в руднике, так и не обнаружили? Считается, что несколько людей просто пропали в пустыне. Исходя из вашего опыта, такое возможно?» «После своего ухода я не имел никаких контактов с храмом Судных дней. Сколько раз повторять? В 70-м году мы были последним собором». Гаврил судорожно оглянулся на рощицу и тихо добавил. «Я ничего не знаю об этом». «Но если кто-то умер здесь уже после вашего ухода или потом, в пустыне, как, по-вашему, сестра Катерина уведомила бы власть об их смерти?» «Сомневаюсь». «Сомневаетесь?» «Не знаю. Какой смысл спрашивать меня о том, чего я не знаю? Давайте прекратим это все». Дэн проводил Гавриила обратно в поле за пределами фермы и попытался его успокоить. Тот убежал сразу после интервью перед школой и отказывался говорить с Кайлом, который настаивал на внесении кое-каких изменений, но без толку. Когда старик сел в траву на полпути к рощице и расплакался, Кайл отступил. Дэн остался с Гавриилом. На плече у него болталась камера. «Сними это», — шепнул Кайл Дэну. Разрешение на съемку он решил подумать потом. В последнее здание, храм, Кайл вошел один. Именно здесь, если верить Левину, эго сестры Катерины, ее паранойя, ее зависть, отравили душу последователей и привели к первому расколу, когда пятеро членов ее гвардии, семерки, взбунтовались. Последние дни собора в Нормандии Левин описывал как «время гнева, зависти и раскола». Ужасный водоворот жестокости и самолюбия одной женщины породил храм судных дней, жутчайшую из двух инкарнаций секты. Стены храма, где сестра Катерина принимала исповеди, иногда целыми ночами, были выкрашены в черный. Лишь кое-где просвечивал покрытый зеленоватой плесенью камень. Краска покрывала и высокий деревянный потолок. Сенсорная депривация тут была обеспечена. Плюс темнота. Несмотря на слабый свет, проникавший в четыре выбитых окна, Кайл с трудом различал свои ноги на грязном полу. Битое стекло, валявшееся под окном снаружи, тоже было покрашено в черный. Когда-то в храме вообще стоял кромешный мрак. Дальше от входа жуткий запах разложения стал сильнее. Что-то пришло сюда умирать и, наверное, еще друзей с собой прихватило. Маленькие смерти, старые перья, гнилое мясо. Пол он почти не видел и источника запаха различить не мог. «Ну и вонь!» Дэн появился в дверях с камерой наперевес. «А я и не заметил. Давай начинать. Снимай тут все. Я найду микрофон и расскажу что-нибудь. Темновато тут. Поснимай сначала так, пожалуйста». Дэн придирчиво посмотрел на камеру. «Ну, светочувствительность у нее отличная, но не для такого же света. Попробуем нейтральный фильтр». «Хорошо. Приведи Гаврила». «Без вариантов. Он сказал, что пойдет в машину и уже прошел полпути». «Ты офигел?» Именно в эту сцену он включил вопросы Макса о сущностях. «Я? Нет. А вот он реально испугался. Мне аж самому страшно стало». «Блин, ну что за бардак?» Кайл закрыл глаза на минуту. «Давай так. Бери свои фильтры, снимай дверь, а потом мои реплики. Завтра у нас не будет времени возвращаться и переснимать. Ты присмотришь за братом пустое место, а потом вернешься и поможешь мне поставить свет». Дэн водрузил камеру на штатив, включил съемку, а потом утопал за Гавриилом. Кайл присел на корточки, зажав между коленями ноутбук и магнитофон. Откашлялся, щелкнул хлопушкой и начал, невольно понизив голос. «Здесь располагалось сердце секты, как дом в Холланд-парке был породивший ее утробой. Этот храм служил духовным центром до тех пор, пока сестра Катерина не решила, что звезда в Америке получает больше денег и славы, чем автор запутанной теологической теории в Нормандии. За собой она оставляла тела. Множество тел. Адепты последнего собора либо влачили ужасное существование сельскохозяйственных рабочих под нормандским дождем, либо проводили время здесь, в храме. Как только они приехали во Францию, сестра Катерина снова ввела в их круг сущности. Здесь их также называли святыми духами. Здесь она впервые объявила, что есть я, тем желала я быть, а кем желала я быть, тем и стала. И именно здесь полностью сформировалась ее кредо, которое Ирвин Левин называл злокачественным нарциссизмом. Оно отлично служило ей вплоть до кровавой кончины в 1975 году. Вообразите их, худых, бледных, бородатых, столпившихся вокруг свиноподобной сестры Катерины, восседавшей на троне, что по рассказам стоял на маленьком помосте. Она вела их от одной смехотворной исповеди к другой, как товарищ Мао, прямо здесь. Слезливые признания в любой слабости, пороке, стыдном секрете выкрикивали отчаянными голосами. У тех, кто голодает, голоса меняются, делаются нечеловеческими. Утомительные постоянные сеансы самоанализа были призваны лишить адептов индивидуальности, самой личности, ввести в транс, а потом в своего рода религиозную экзальтацию, пробить прямой путь для общения с сущностями, со святыми духами. Или же здесь их ждало только безумие? Эйфория, сопровождавшая истощение. А может, сущности были полной ерундой, уловкой, инструментом порабощения? Ирвин Левин полагает, что так. Про себя кляня Гаврила, который был совершенно необходим для рассказа о сущностях, Кайл сделал паузу и проверил оба микрофона. Говорят, что здесь, в храме, сестра Катерина многому научилась. Использовала воздержание и сексуальное унижение для контроля над людьми. Супружеские измены, в секте было три женатых пары, поощрялись в целях независимости. Здесь разлучали друзей. Разрушали связывающие людей узы. Процветал эротический мистицизм. Правда, только в установленных сестрой Катериной строгих границах. Ее последователи не могли сами решать, с кем спать и рожать детей. В такой атмосфере, пропитанной насилием, родились пятеро детей. В темном грязном сарае. Вместе предназначенном для скота, но использовавшемся как храм. Впрочем, жили они не лучше скота. Достоверно неизвестно, почему сестра Катерина разрешала рожать детей. Бывшая проститутка и хозяйка борделя, сама она никогда не заводила любовников. Насколько известно, она хранила целибат и презирала беременных женщин. Так почему же женщина, которая вполне могла запретить секс среди последователей, наоборот, проводила странные эротические ритуалы и поощряла деторождение? Кайл закончил монолог и отключил микрофон. Пошел в храм посмотреть, где ставит свет. Земля хлюпала и уходила из-под ног. Ступая осторожнее, он обошел сарай и сделал пару фотографий. Черная крыша, дырявые стены. Вспышка освещала сводчатый потолок, порождая неверные тени. Они как будто двигались в смрадном влажном воздухе, ища темноту и ненавидя свет вспышки. Он посмотрел, что получилось на экранчике фотоаппарата, и пошел к двери, подальше от источника вони и неприятных мыслей, которые здесь возникали сами собой. При свете Дэн снимет все гораздо лучше, с братом Гаврилом или без него. Перед дверью он остановился. Внимательно посмотрел на кусок стены в 4 футах от двери, в которую вошел и через которую собирался выйти. Здесь запах был сильнее всего. Черная краска откололась или ее скололи, и под ней виднелся край какой-то странной отметины на светлом камне. Кайл вспомнил о подвале на Кларендон-Роуд и о словах Рошель Филлипс, вытащил телефон и посветил на стену. «Ни хрена себе!» Это оказалось не пятно, а очертание человеческой фигуры. Кайл чиркнул зиппо. Оранжево-голубой огонек пометался и успокоился, и Кайл присмотрелся повнимательнее. Могут ли пятна старой краски, плесень или грибок принять такую форму? Силуэт был ростом около 5 футов, но горбился, прикрывая голову, отчего Кайл не смог разглядеть лицо в тех же подробностях, что костлявые ноги и тонкие пальцы, поднятые перед глазами, словно человек хотел закрыться от чего-то отвратительного или болезненного. Нет, это совершенно точно не пятно. Была видна каждая кость на ногах, грудная клетка, впалый живот цвета черного чая и черные штрихи костей. Кайл сделал несколько фотографий. Крупный план разинутого рта и длинных зубов. Лошадиных зубов почти без десен. Он дотронулся до рельефа. Холодный, чуть выступающие стены. Слившиеся с ней, как окаменелость. Кайл убрал руку и попытался убедить себя, что это природное образование. Пожалуйста. Что-то вроде туринской плащаницы, но в камне. Да нет, не может быть. Это нарисовали люди, а потом оно осыпалось и стало выглядеть вот так. Правда ведь? «Дэн!» — позвал он. «Дэн!» Ответа не было. Кайл поежился. Посмотрел на другие стены. От двери было ничего не видно. Слишком темно. Почему он не додумался взять фонарь? Солнце уже садилось, и он боялся этого сильнее, чем мог признать. посмотрел на часы. До темноты остался примерно час. А им еще нужно снять домик сестры Катерины и вернуться в машину. Если Макс увидит фото фигуры на стене, он начнет уговаривать, чтобы они вернулись и закончили работу. То, что началось так многообещающе, теперь становилось все неприятнее. «Блин!» Кайл пошел вдоль стены к узкому столбу света, пробивавшемуся из второго окна. Зажигалкой вел на уровне груди, в паре дюймов от каменной кладки. В паре мест краска отвалилась, но ничего странного он не нашел. Пока не дошел до противоположной части храма. У подножия стены он увидел что-то похожее на ступни, неприкрытые одеждой или хотя бы плотью. Они торчали примерно в ярде над полом, как будто их обладатель левитировал. Кайл немедленно захлопнул зиппо, но быстро понял, что темнота под этими ногами хуже, чем их вид, и снова на ощупь щелкнул зажигалкой. В колеблющемся свете от пламени он в подробностях разглядел не только ноги, но и весь силуэт. Фигура вскинула руки над шишковатой головой, задрала подбородок и закатила глаза в каком-то жутком экстазе. Это оказалась очень худая обнаженная женщина. Ниже ключиц болтались сморщенные черные мешочки грудей. С черепа свисали то ли пряди неопрятных волос, то ли остатки какого-то головного убора. Оно шествовало. Другого слова не подберешь. Шествовало, как будто размашисто шло сквозь камень, сверху вниз. Этот образ сразу навел Кайла на мысль, которая ему ужасно не понравилась, но все выглядело так, словно фигура в некоем диком трансе прошла сквозь стену, оставив после себя то ли что-то вроде фотографического негатива, то ли след от своих физических останков, каким-то образом вплавившийся в твердый камень. Наверное, изображение как-то вытравили на стене, нарисовали, вырезали. Рошель Филлипс говорила, что они выцветают и пропадают. Это не пропало. Кроме того, здесь сильно пахло падалью, как будто Кайл стоял над довольно свежим трупом. И еще чем-то вроде стоячей воды. Мертвечина, источные воды. И ему захотелось чихнуть. Пыльные перья у лица. Старые грязные подушки. Да, старые перья и наволочки в желтых пятнах. Может, старая одежда. Влажная, нестиранная, гниющая ткань. Тот же запах, что и на Кларендон-Роуд. Разум уцепился за объяснение. Члены секты выкопали выгребную яму, и ее содержимое просочилось под пол храма. А эти рельефы на стенах они нарисовали, когда сошли с ума. Кайл снял вторую фигуру с трех сторон крупным планом. В свете вспышки она выглядела еще гнуснее. Когда он снимал ужасное лицо во весь экран, снаружи раздался страшный грохот, как будто кто-то силой хлопнул тяжелой дверью. Какой дверью? Тут не осталось ни одной двери. Старая пустая ферма. Наверное, рухнуло какое-то бревно, шифер с крыши. Здесь небезопасно. Это место проклято. «Эй!» — крикнул он, съежившись в тени. Посмотрел в сторону далекой двери. Прямоугольник серого света на черном. Выпрямился Кайл, когда понял, что стоит на коленях, словно пал ниц в страхе перед тварью в стене, перед ее когтистыми ступнями, прямо на алтаре храма, там, где в любой нормальной церкви висело бы распятие. Нужно идти, бежать. «Дэн! Дэн!» «Все остальные тут, просто снаружи, нечего бояться». Но вдруг он вспомнил, как они в ужасе бежали из дома на Кларендон-Роуд. Тогда тоже громко хлопнула дверь. Кайл снова щелкнул зажигалкой. Попытался тихо пройти по листьям, веткам, неведомым предметам, крошившимся под ногами. Из-за резких судорожных движений пламя погасло. Он слышал только собственное дыхание и шум крови в ушах. Старался не отрывать взгляда от двери. В храме было слишком темно. Свет из двух окон и дверного проема не проникал далеко. Прямо перед собой он услышал чьи-то быстрые шажки. «Дэн!» Выставил вперед руки, чтобы оттолкнуть то, что бежало в темноте. «На него!» «Если его сейчас что-то коснется, то сердце просто остановится. Это Кайл понимал всем своим существом. Ничего. Только он сам и тишина. Жуткое безмолвие, ожидание, темнота. Все это было только порождением его идиотской растерянности и полной темноты. «Это просто крыса или лиса!» Снова щелкнула зажигалка. Тени заметались по грязному полу, шарахнулись к стенам. Черным стенам. Он заметил рваный край одной из них, метнувшийся к потолку подальше от пламени. Она исчезла в почерневших балках под крышей, напротив той двери, через которую он вошел. А там, где дерево переходило в камень, на самом краю бледного светлого пятна, Кайл заметил еще одно странное пятно слоящейся кладки. Он подошел поближе, подняв фотоаппарат выше. Охваченный бездумным любопытством, задержался в этом жутком месте, чтобы снять широкоугольным объективом стену, где вроде бы различил небрежный силуэт третьей фигуры. Должно быть, раньше он ее не заметил, потому что делал снимки на уровне глаз. Кайл посмотрел в видоискатель цифровика. Слишком темно. Нужен свет посерьезнее вспышки. Кайл вышел из сарая и принес штатив и камеру с нейтральным фильтром. Прикрепил к воротнику микрофон и отмотал кабель с микшера, чтобы записать свое собственное дыхание, напряженное от страха. Проверил уровень звука на рекордере. Дрожащими руками выставил в дверном проеме маленькую лампу. Дэн, когда вернется, подсветит эти гравировки, или как их еще назвать. Лампа бросала на дальнюю стену слабый свет, едва видный на почерневшем камне. Жутковатое светлое пятно, дотягивающееся до потолка храма. Он подошел поближе и посмотрел на третью фигуру. «Господь всемогущий!» Она тоже состояла из каких-то пятен или подпалин. Но отличалась от двух других, потому что была частично одета. Тощее тело обвивали черные лохмотья. Руки и ноги больше походили на голые кости, а резкое лицо искажало отвращение. Подобие нижней челюсти отвисло. Как и у других, у нее были огромные бледные глаза, в которых читалась странная радость. На голове болталось что-то вроде капюшона, а в длинной руке оно зажало палку или скипетр. «Не представляю, что это», — сказал он в микрофон. «Но оно находится внутри храма последнего собора. На стене. Похоже на человека. И у двери есть такое же. А третье — в дальнем конце». Кайл осторожно шел по мягкому полу. Нужны кадры с нейтральным фильтром. Он немного поснимал обе фигуры, но в основном внимательно посматривал вокруг. Ему уже казалось, что в этом полуосвещенном сарае есть кто-то еще. И снова. Быстрый шорох листьев в другом конце храма, куда почти не доставал свет. «Мать твою!» — не успел он повернуться на звук, как его что-то задело. Кайл потерял равновесие. Дернулся вправо, упал на колено. Правая рука попала во что-то холодное и мокрое. Колено, прикоснувшееся к полу, тоже моментально промокло. Он яростно дернул рукой и ничего не нащупал. Встал, ничего не понимая в этой темноте и смраде. «Хватит. Успокойся». Рядом с ним ничего не было. И у трех других стен, еле освещенных светодиодами, тоже. Но что-то тонкое и хрупкое коснулось его шеи. Так бывает, когда в осеннем лесу задеваешь лишенную листьев ветку. Задержав дыхание, шепотом уговаривая себя не трогаться с места, он развернул камеру на штативе и снял облезающие стены, черное дерево и странные пятна. Ничего не двигалось. Он сглотнул. «Это необъяснимо, но здесь постоянно ощущается чье-то присутствие. Мне это не нравится». Волоча за собой тяжелую камеру со штативом, Кайл прошел через храм и выбежал наружу, оглядываясь через плечо, как будто боясь снова услышать шаги у порога. Слуховая и зрительная галлюцинация, а больше ничего. Конечно. Он же видел в тусклом свете, что там ничего нет. Сквозь дверной проем снял слабый свет на дальней стене, но не увидел никакого движения. Запись он посмотрит и послушает позже. Ему не хотелось смотреть на жуткие фигуры здесь, рядом с заброшенным храмом. Переведя дыхание, Кайл быстро упаковал вторую камеру и штатив. обвел взглядом двор, представил, что на него кто-то смотрит из окон и сквозь дыры в стенах. Маленькие лица. Он встряхнулся. Собственные мысли бесили. Крикнул «Дэн!» Нет ответа. «Тогда кто шумел?» «И дотронулся до тебя в храме». Громче. «Дэн!» Нет ответа. Небо покраснело. Пока он не зашел в храм, оно еще было серовато-синим, а еще перед глазами плавало какое-то пятно. Кайл посмотрел на солнце под низкими облаками, пытаясь проморгаться. «И что делать? Нужно еще найти домик сестры Катерины. Все придется делать самому. По крайней мере, пока Дэн не соизволит появиться и сделать, мать его, свою работу. А это значит, что у всей съемки будет нарушена композиция, и свет он как следует не выставит, из двух камер снимать не сможет. Да еще и со звуком придется возиться самому, с одним-то микрофоном. Но пропустить такой шанс, а уж тем более похоронить его, Кайл не мог. Вернуться на следующий день не получится, ферма слишком далеко от отеля, а еще надо успеть на паром. Через два дня они должны лететь в Штаты, и на подготовку еле-еле хватит времени. «Боже мой!» Кайл сгреб оборудование. «Придется все сделать самому». Закинул на плечо камеру с фильтром для съемки в темноте, а остальное оставил у храма. Большими шагами преодолел заросший двор, оглядываясь в поисках Дэна и Гавриила. Остановился у рощицы. Никого. Ему очень не нравилась идея разделиться. Наверное, они вернулись в машину. Почему? О чем Дэн вообще думал? Кайл не хотел идти назад через поле в темноте. Как он найдет ворота? Да и мысль о капканах теперь казалась намного более правдоподобной. Блин. Потом он опять задумался о том, почему же вокруг так тихо. Ни ветерка, ни единой птицы на мели вокруг. Так почему с крыши вдруг отвалился кусок шифера или доска? Кайл облизал губы. Под весом оборудования он тяжело дышал. Чуть уняв страх, прошел мимо бывшей мастерской в сторону луга за фермой. Зайдя за нее, Кайл сразу увидел дымовую трубу. Скорее всего, это и был домик сестры Катерины, примерно в полумиле, почти полностью скрытый ивовыми деревьями. Кайл сосредоточился. Вернулся нервный энтузиазм. Общий план со штатива, средний план — постараться ухватить странную атмосферу, царившую вокруг. Теперь он был уверен, что она ему не чудилась. Но времени на изыски с камерой не осталось, на оттягивание неизбежного тоже. Сейчас или никогда. Проклиная Макса, Дэна и Гавриила, Кайл побрел по высокой траве к брошенному домику сестры Катерины. Через 40 лет после того, как сестра Катерина собрала манатки, ее жилище превратилось в 15 квадратных метров неровных камней, с которых почти опала штукатурка. Один конец домика зарос плющом, лезущим к дымоходу. Черепица почти осыпалась, но линия крыши осталась ровной. Трава, побелевшая на кончиках, доходила до подоконника. Она росла нетронутой, и входная дверь стояла на месте. Кайл поставил камеру на штатив и снял крупный план. Дверь, 3 маленьких окна, 2 на первом этаже. Проверил микрофон. Глубоко вдохнул и оглядел темнеющий луг. Вокруг никого не было. Он подергал дверь, надеясь, что та закрыта. Нет. Кайл повернул ручку. В зернистом свете ранних сумерек на потолке виднелись 3 толстые балки, которые пересекала сетка перекрытий потоньше, из того же черного дерева. Грязная штукатурка заполняла пространство между ними и покрывала стены. На цементном полу, перед большим почерневшим очагом, Кайл неожиданно увидел древнюю ванну на когтистых лапах. В этой разрухе такой признак уюта выглядел отталкивающе. Рассохшаяся лестница из черного дерева делала один оборот, а потом исчезала под потолком. Кайл осторожно вошел внутрь и поставил камеру, чтобы зачитать свои комментарии. Если это не экстремальный партизанский кинематограф, то что тогда? Камера почти села. В сумке был запасной аккумулятор, но Кайл предпочел бы справиться побыстрее, хотя в причинах такого желания он бы не признался и сам себе. «Это домик сестры Катерины», — так называемый Фермет. Она отделилась от остальных адептов последнего собора еще в Лондоне, и здесь тоже предпочитала жить отдельно. Тут было электричество и примитивный водопровод. Но все же такого уровня ей было явно недостаточно. Больше она так низко не падала. В Аризонской пустыне она купила себе роскошный дворец в стиле ар-деко, в нескольких милях от заброшенной медной шахты, где жили члены храма Судных дней. Возможно, этот особняк стал реакцией на лишения, которые ей пришлось перенести во Франции. Фотографий того, как выглядел интерьер дома во времена сестры Катерины, не сохранилось, так что мы вынуждены полагаться на слухи, принесенные отступниками. Воспользуемся интервью, взятыми Ирвином Левином, и попытаемся представить, что здесь было раньше. Холодными нормандскими зимами сестра Катерина приобрела вкус к старинной мебели, толстым коврам и бархатным шторам. Она не терпела ни холода, ни жары. Роскошная мебель давно пропала. Вы видите голый цементный пол, на котором остались какие-то пятна от масла или воды. Кайл заснял единственное свидетельство пребывания Катерины и на ходу придумал текст. «Удивительно, что мы нашли здесь это. Спустя 40 лет ванна сестры Катерины все еще стоит в доме. Интересно, почему ее никто не унес?» На грязноватой штукатурке не было никаких ужасных фигур, и Кайл вздохнул с облегчением. Но здесь царила та же неприятная тишина. «Это странно, но здесь такая же атмосфера, как в храме. Предвкушение, ожидание. Как будто вот-вот придет кто-то или что-то. Как будто некое событие замерло в пространстве, где я стою. Когда мы только пришли сюда, брат Гавриил сказал, что чувствует что-то подобное. Поэтому он отказался сниматься дальше. Его очень расстроило возвращение. Оператор Дэн остался с ним, так что я продолжаю работу в одиночку». Кайл нашел нужную страницу в сценарии и понизил голос, чтобы зачитать следующие строки. У него самого побежали мурашки по коже. «Это очень важное место в истории секты. В этом здании, а может быть и в этой комнате, сестра Катерина написала книгу «Сотни глав», богословский труд, продиктованный ей сущностями и святыми духами. Это тоненькая, почти нечитабельная книга, но все адепты обязаны были знать ее наизусть. И именно здесь сестра Катерина раздавала инструкции братьям Креста, семерым. 5 из них попытались отнять у нее власть над этой фермой. Из-за этого произошел раскол, а в 1972 году случилась неудачная попытка переворота. Именно в этом здании родился храм Судных дней. Та секта, которая уничтожила себя в Аризоне. И возможно, что важнее всего, именно здесь самые верные последователи культа окончательно признали сестру Катерину живым божеством. Она и те двое, кто остался от семерых, сестра Гиенна и сестра Белонна, стали ядром новой организации, американского храма, появившегося в 1972 году, когда сестра Катерина сказала оставшимся: «Возьми крест свой и следуй за мною». В пустыне Сонора эти слова обретут печальную славу. Кайлу нужно было вернуться за звуковым оборудованием, но вместо этого он снял камеру со штатива и, осторожно проверяя каждую ступеньку, прежде чем на нее встать, пошел наверх. Старая лестница скрипела и трещала, но все же оказалась достаточно крепка, чтобы выдержать тяжесть его тела. Он снял подъем на 2-й этаж. Без стедикама на 2-й камере, то есть без Дэна, выйдет, конечно, ужасно, но хоть что-то получится. А потом Кайл принесет все остальное оборудование и доснимет 2-й этаж. 2-й этаж, как и 1-й, состоял из 1 большой комнаты. Свет еле сочился сквозь единственное мутное окно, но Кайл все же разглядел, что крыша протекла, и краска со штукатуркой совсем испортились от воды. А потом он разглядел такое, что застыл, не веря своим глазам. Тут по-прежнему стояла кровать сестры Катерины. Почему местные не разобрали и не утащили такую махину? Бросили ванну. Пурпурный балдахин, подгнивший и заплесневевший, не спадал над кроватью, позволяя предположить, какой роскошной та когда-то была. Нужно найти Дэна, Где его носит, черт возьми? Кайл хотел снять дом в остатках дневного света, а потом при искусственном освещении. Как оператор он в подметке Дэну не годился, а портить такую натуру грешно. Кайл спустился вниз за штативом и звуковым оборудованием, быстро проверил настройку и как можно лучше закрепил микрофонную удочку между двумя подгнившими половицами. Эта величественная кровать, до сих пор стоящая в ее будуаре, больше пристала бы императрице. Императрице, которой она себя считала, пока не стала богиней. Кайл снял почерневший камин. Здесь, наверное, было очень уютно. Холодными ночами камин согревал ей ноги, пока дети дрожали от холода в сарае для скота, где жили вместе с собаками. Когда он обходил ложе, чтобы снять другую половину комнаты, то ботинком запутался в сгнившей бахроме когда-то роскошного ковра и только тогда заметил под маленьким окном нечто, глубоко вделанное в каменную раму. Ответ на то, почему местные жители так и не вынесли кровать. Ни один нормальный человек не стал бы заходить в одну комнату с этим, выжженным на стене. Кайл инстинктивно отшатнулся, налетел на мягкий матрас, все еще прикрытый полуистлевшим бельем, и рухнул на влажные покрывала. Задница тут же промокла от какой-то дряни. Он встал и отряхнул джинсы. Рассмотрел кровать внимательнее и увидел остатки длинной темной подушки с выцветшими кисточками по бокам, чья середина была примята, как будто с нее только что подняли голову. А потом покрывало зашевелилось там, где он только что лежал, и у него перехватило дыхание, и крик застыл на губах. Он сгреб влажное одеяло, когда-то, наверное, бархатное или атласное, а теперь больше похожее на какую-то неопределенную массу, и сорвал его с кровати. Книга Левина, противоречивая надгробная речь Сьюзан Уайт, нервные свидетельства Гавриила — все это не могло подготовить его к тому, что скрывалось под гнилым гагачьим пухом. Старое покрывало распалось в кулаке на грязные клочья. Кайл заглянул в получившуюся дыру и увидел черно-желтые тела, влажно извивающиеся в хлюпающей жидкости. «Господи!» Кайл направил внутрь камеру. «Это невероятно! Поверить не могу! Это змеи, кажется, и жуткий запах!» Но не успел он закончить свою реплику, как свет померк, как будто у него резко село зрение, или на единственное окно накинули плотную занавеску. В панике он посмотрел туда, откуда раньше падали солнечные лучи, но разглядел лишь худую фигуру, выжженную под подоконником. Гнилой смрад внезапным порывом наполнил комнату. И в разуме Кайла вдруг предстала картина, такая ясная, такая четкая. Стая мертвых птиц, пыльные крылья прижаты к иссохшим тельцам, лежат подле вод зловонного озера, позеленевшего от мусора. А на берегу какое-то непонятное существо в жалких лохмотьях поднимает голову и смотрит прямо на него. Кайл пискнул, как потерявшийся, перепуганный ребенок. Съежился на полу, бросив камеру. Принялся тереть глаза, чтобы избавиться от образа существа и грязной воды. Кослявая прямая фигура, выжженная на стене, впечатление только усиливала. Сжавшись в комок, он отполз от окна. «Нужно убежать от этой галлюцинации, от тех существ в постели, от всего!» Кайл даже через плечо взглянуть боялся. Он закрыл глаза, видение исчезло. У него кружилась голова, тошнило от вони. Внизу хлопнула дверь, та, через которую он вошел. «Господи, Дэн, это ты?» Нет ответа. Он подумал о тощей фигуре, бегущей по темному дому на Кларендон-Роуд. «Дэн!» И тише умоляющим тоном. «Дэн!» Кайл весь превратился в дрожащий комок, немигающими глазами смотрящий через вонючую кровать в открытый проем, ведущий на лестницу. Лестница вела на первый этаж. Сейчас там было темно. Дверь захлопнулась. За кем-то, кто вошел внутрь. Снизу доносился звук, мало отличающийся от того, который напугал Кайла в апартаментах сестры Катерины в Лондоне. Неуклюжие шаги. Топот и шарканье. Сдвинутые камешки. как будто кто-то неловко пробирался в темноте, искал что-то или кого-то. Когда Кайл выбрался из домика сестры Катерины, губы на его бескровном лице сжались в тоненькую нитку. Он почти не чувствовал ног и кое-как держал камеру дрожащими руками. Парализованный ужасом, он выждал 20 минут после того, как шаги внизу затихли. Но во внезапной тишине постоянно думал о маленькой тощей фигурке, которая стоит под лестницей и ждет, пока он спустится. Замирающим сердцем Кайл наконец вышел из спальни и начал спускаться, решив, что еще одна секунда в этой жуткой комнате, у смердящей кровати, в которой шуршали ее маленькие извивающиеся обитатели, гораздо хуже, чем столкновение с гостем внизу. Но он оказался один. Необъяснимо, но в доме никого, кроме Кайла, не было. Хотя кто-то же вошел внутрь. Кайл явственно слышал шаги. Или нет? Микрофон их, скорее всего, тоже зафиксировал, вместе с хныканьем Кайла. Он посмотрит после. Может быть, дверь захлопнула порывом ветра, от которого сейчас не осталось и намека. Раздвигая высокую траву, Кайл пошел к ферме. Ни Дэна, ни Гаврила не было. Он позвал их, но не громко. Не получив ответа, нашел оставшуюся технику перед входом в храм, но внутрь заглянуть не решился. Оттащил все к краю двора и, бормоча торопливым шепотом, потащил через луг первую партию оборудования. Только сгрузив среди папоротников и сучьев рощицы вторую партию, он увидел кого-то вдалеке. Высокий человек, наклонивший голову, ясно виднелся на фоне темнеющего неба. Он появился с той стороны, где они припарковались. Кайл испугался так, что не мог даже дышать. Застыл на месте, запертый между страшной фермой и неизвестным человеком. Почувствовал, что сейчас закричит. А потом понял, что видит Дэна. Но что-то было не так. Напарник почти не двигался с места и внимательно смотрел себе под ноги. «Дэн! Дэн!» Человек вдалеке поднял голову, остановился. А потом крикнул Кайлу такое, что у него кровь застыла в жилах. «Не двигайся! Стой там! Капканы!» Казалось, он плачет. Или пытается не разреветься. «Гавриил попал в капкан!»